24 глава. Эта неделя оказалась вообще весьма насыщенной событиями, пусть и вписанными строго в расписание университетской учебы. Утро проходило неизменно на уроках. Сашка, наконец, не без помощи Дорна и его трав, сумела разработать излеченные Као мышцы рук и теперь довольно сносно писала лекции, благо здесь их не читали, а диктовали, в расчете на тех, у кого не пальцы, а когти. Когда студентов в один из солнечных дней на занятиях появилось больше обычного, Кейтрия и Доран, осторожно, чтобы не оскорбить других, указали Сашке на студентов-оборотней, у которых, в отличие от рыженького Ренара, например, чернильную ручку сжимали не просто коротенькие пальчики, из-за чего тот, как выяснилось, быстро уставал и капризничал, а Веркрыс снова и снова озабочен тыкал его лицом в тетрадь, а длинные, но толстые пальцы с когтями. Тренировками помогло во многом расписание, сокращенное до двух пар в день, но с условием выполнения многих домашних работ по учебным заданиям. Что значило, до наступления темноты студенты отсиживали еще и пару часов в читальном зале. Сашке эта ситуация была на руку, потому что можно было оставить письменные задания на Кейтрию и Дорана, а самой свалить на крышу. Ведь в защищенном помещении университета студенты были вне досягаемости цвергов. Так что едва звенел звонок с последней пары, телохранители собирались и бегом мчались на крышу, пока хозяева, то бишь подопечные, усердно конспектировали учебники. Студенты против занятий своих охранников не возражали. Кому не хочется более квалифицированной защиты? Ходила Сашка эти дни в университет, одетый в расчете на тренировки, штаны, короткие сапожки и удобная рубаха, разве что плащ длиннее обычного мужского. Ей, как попавшей из иного мира, такое позволялось. Хотя Кейтрия слегка ворчала, что неженственно это, неженственно. Зато теперь Сашка собирала подросшие волосы в маленький хвостик, который девушка-эльф любовно обвивала бисерными бусами, умудряясь сделать настоящее произведение искусства из простейшей прически. А вот Доран на второй день тренировок Сашка обнаружила его сидящим у стены возле двери на крышу и с любопытством наблюдающим за спаррингами. Сначала она обозлилась, что он помешает. Но чем дальше, тем становилось очевидней. Телохранители травника не замечают. Это Сашку поразило. Но она все-таки поняла, что дело опять-таки в магии. И под конец тренировки, когда телохранители вышли с крыши, спросила, усевшись на пол рядом с ним. «Бросил конспекты на Кейтрию?» Он обнял ее за талию, прислоняя к себе, и спокойно сказал. «Это Кейтри меня бросила, когда к ней в читалке пересел Эйлил». «Понятно», – все еще с недоумением сказала Сашка. «И что будем делать?» Не оборачиваясь к двери, Доран щелкнул пальцами, и та с треском захлопнулась. «Что? Что можно делать в помещении, в которое войти никто не может? Что можно делать, когда осталось всего пару минут свободного времени?» На риторический вопрос Сашка, радостно улыбнувшись, кивнула и быстро пересела на его ноги. И они нацеловались всласть, пока не спохватились, что, испуганные их слишком долгим отсутствием, Кейтрия может прибежать сюда, притащив за собой заодно и Эйлила с орком. Этот их второй поцелуй. Доран не то чтобы снисходительно давал себя целовать. Нет, он даже сумел слегка приподнять колени, когда решил, что она села слишком далеко. Сашка съехала к нему плотней, сам же оттолкнулся от стены, чтобы целовать с той же страстью, как в первый раз, но как-то бережно. И она заразилась этой мягкостью, его деликатностью, что ли, и отвечала нежно, удивляясь себе самой, что может быть такой слабой в его руках. Но главное, что собственная слабость ей понравилась. Оказалось, им повезло, хотя, как сказать, на следующий день на крышу прорвалась леди Айрин. Она сумела обмануть своего орка-телохранителя и что-то там такое сотворить магическое, что на некоторое время все потеряли ее следы. Обернувшись на неясный, но настойчивый взгляд в спину, Сашка увидела у двери в спортивный зал девицу-эльфа, чей открытый рот был бы смешон, несмотря на набои жадным взглядом. Сашка по первости даже нехорошая, не подумала, типа девица на настоящих мужиков пришла поглазеть. Телохранители ее не замечали, поглощенные тренировками, которые сегодня проходили несколько иначе. Веркрыс принес самостоятельно сооруженные боло, и все вместе пытались приспособить оружие именно для телохранителя рыженького Ренара, ведь ему с встретится он с цвергами, больше всех не повезет. Мощные бедра Веркрыса, напади на него мелочь с копьюшками, сделают его неуклюжим и беспомощным перед врагом. Так что в тренировочных пробах сейчас рождалась самооборона с применением бола. В чем-то Сашка понимала леди Айрин. Понимала, почему она то и дело вздрагивает, когда кому-то из телохранителей удается не только мастерски, но даже красиво применить прием, свой или показанный Сашкой, но все равно злилась. Ведь при виде леди телохранители по одному начинали опускать руки, с тревогой оглядываясь на нее. А уж как недоволен был Доран, незримо присутствовавший тут же. И его явное недовольство примирило Сашку с внезапным вторжением непрошенной гости. Когда Сашка заподозрила, что отделаться от капризной леди Айрин будет трудно, она тоже испытала уже не столько недовольство, сколько обиду. Сашка-то мысленно уже разлакомилась на каждодневный поцелуй после тренировок. Ждала его, считая наградой за все усилия на крыше. А тут вон что. Пока леди, в отличие от Дорана, не сообразившись закрыть себя от бойцов невидимостью, завороженно созерцала тренировки, которые постепенно сходили на нет из-за нее же, невидимый для всех, кроме Сашки, Доран насупился и встал с корточек. Леди Айрин его не замечала, потому что от порога прошла чуть дальше, оставляя травника за спиной. Сашка с трудом удержался от смешка. Доран решительно снял с щеки мышку-татушку и послал ее за дверь. За телохранителем леди, небось? Тот в последнее время именно из-за нее на тренировки не ходил, как и Гарпхан. Но пока суд да дело, Сашка медленно пошла к девице-эльфу. Одновременно она поглядывала на Дорана, который, кажется, пытался магией спровадить капризную студентку, перебирая свои браслеты и что-то прошептывая над ними. А потом травник вдруг застыл на месте, вперившись в спину Айрин потрясенными глазами. Что это с ним? Он будто увидел привидение. Когда леди Айрин поняла, что гипнотизирующие ее тренировки закончились из-за нее же, она смотрелась и, наконец, соизволила заметить Сашку. «И вы здесь каждый день?» – спросила она. «Странно, что без претензий, но с азартными нотками в голосе». «Не всегда», – призналась удивленная Сашка. В аудиториях леди Айрин не желала знаться с ней, что было ясно по кривящемуся рту и быстрому уводу глаз в сторону, едва Сашка нечаянно попадала в ее поле зрения. «Ты их учишь?» – продолжала допытываться девица-эльф. «Нет, не учу. Они и так драться могут. Просто я знаю те приемы, которых они не знают, а они показывают то, что интересно мне». «А мне?» – жадно спросила леди Айрин. «Мне можно с вами?» Ошарашенная Сашка открывала и закрывала рот, пока не заметила за спиной девицы-эльфа Дорана, который закатывал глаза то ли насмешничая, то ли еще чего. «Леди Айрин», – дипломатично напомнила Сашка. «Если бы вы ходили не в платье, а в штанах, но ведь девица-эльф с каким-то раздражением взглянула на свое традиционно длинное платье, приталенное под грудью, оно явно было не из дешевых. Но на сухопарой фигуре леди Айрин так откровенно висело, что Сашка про себя удивилась. При деньгах знатной девицы она могла бы платье не покупать, а заказывать у лучшей портнихи в городе. Даже привычный меховой воротник не спасал фигуру девицу-эльфа». Доран за спиной леди Айрин давился от смеха, закрывая ладонями лицо. Сашка оглянулась на телохранителей. Они тоже смотрели не на девицу-эльфа, а на травника, появившегося в пространстве, и вид у них был такой, как будто им всем, глядя на него, хотелось покрутить пальцем у виска. Наконец леди Айрин отмерла от недовольного раздумья и вздохнула. «Тогда можно я просто буду приходить сюда на ваши тренировки?» Сашка снова обернулась к телохранителям, по уже кислым лицам поняла их. Доран вытирал слезы, когда Сашка спокойно сказала: «Если ваш телохранитель не будет против, я согласна». Она уже приметила, что орк леди Айрин иной раз верховодит над своей подопечной, выполняя ту же функцию при ней, что веркрыс при Ренаре. Девица-эльф раздраженно фыркнула, а Сашка вздохнула. Пока болтали зря, время тренировок закончилось. Напомнила о том телохранителям, и те поспешно прошли мимо леди Айрин к лестнице с крыши. А потом за леди Айрин прибежали оба орка – Эйлил и Кейтри, следом за ними. И тут же Сашка уловила интересный эпизод. С Встретившись взглядом с Элилом, Доран подмигнул и с улыбкой кивнул на девицу-эльфа. К огромному изумлению Сашки, красавчик-эльф чуть не побледнел, тоже кинув взгляд на девицу-эльфа, чего-то не заметила, довольно-таки крепко ругаясь со своим телохранителем-орком. Тот налетел на нее, словно кошина цыпленка, обвиняя в легкомыслии. А потом Элил быстро подошел к травнику и также быстро переговорил с ним, чуть не умоляя о чем-то шепотом. Доран стал более серьезным и несколько раз покивал. У Гарбхана, который приблизился к ним в последние секунды разговора, глаза стали квадратными, и он так свирепо оглянулся на девицу-эльфа, что та осеклась, мимоходом переведя взгляд со своего орка на него. Больше она не спорила, покорно дала увести себя с крыши. Правда, поздновато. Дорану с Сашкой пришлось плестись с остальными на выход, и посидеть больше не удалось. Единственное, спускались последними, и Сашка чуть не рассмеялся от жалости к себе и травнику, когда он просто взял ее за руку, хоть с минут побыть вместе, чувствуя друг друга. Было любопытно, что увидел Доран в леди Айрин, но Сашка давно приняла положение, при котором травник сам выбирал, что сказать ей, а о чем умолчать. После тренировок и читального зала шли гулять по городу, якобы безмятежно мотаясь по улицам, как и подобает студентам, у которых внезапно образовалось много свободного времени, а на деле в поисках нужного места. Такого не находилось. И Сашка все больше склонялась к другой идее – подогнать любое удобное место под то, что необходимо им. Иначе они тратят слишком много времени. Эта мысль отчетливо засела в мозгах, когда к их маленькой компании присоединилась леди Айрин. Девицу эльфа начали исподволь вводить в курс практического дела, чтобы использовать потом ее как зачинщицу того, что нельзя делать без ведома властей. Потом все расходились по своим домам. Причем Элил неизменно смывался от леди Айрин и двух орков. Но, как показалось Сашке, Гарбхан теперь больно-то не сопротивлялся желанию красавчика-эльфа побыть подольше с Кейтрией. Так что следующую часть дня две парочки проводили вместе, изучая необходимое по бытовой магии, а заодно натаскивая Сашку по пропущенным материалам. Потом шли ужинать, а затем провожать Элила, которого к тому времени у дверей из гостиницы дожидался Гарбхан. Потом сидели уже втроем, и Доран с Кейтри экзаменовали Сашку на предмет знаний тех лекций, что она успела записать, после чего снова и снова гоняли по практической магии, заставляя выполнять простейшие, на их взгляд, задания. Таким образом, ее учили опять-таки контролировать магическую силу и вкладывать ее в желаемое, а не тратить зря. Но в пятницу, когда ей предложили новые задания, Сашка не выдержала и высказала: «Мы тянем, ищем нужное место и не находим». А в это время в городе она швырнула на стол пачку газет и взглянула на друзей. «Мы слишком тянем, или не тянем, а не дозреваем до мысли, что место для встречи с цвергами надо не искать, а разработать самим», – задумчиво сказал Доран, и Сашка с признательностью взглянул на него. «Мыслим одно к одному. Нам бы идею, как это место создать». «И есть идея», – сказала Сашка и освободила стол от учебников и тетрадей. «Смотрите, берем любой участок, закрытый от глаз посторонних людей, чтобы их не подвергать опасности. Когда мы жили в доме у тети Кейтри, там были ширмы. Надо найти подобные щиты и нарисовать на них картинки по трафарету. Расставить щиты в том месте, а в середине этого места я буду рисовать отдельную картину с черными шаманами». «Сквер», хмурясь от усилий представить себе такое место, предложила Кейтри. «Любой сквер – это площадка, окруженная кустами. Надо выбрать такой, где кусты выше человеческого роста. При помощи магии», – подхватил Доран, «разбросать отпугивающие талисманы для этих самых посторонних. И чем еще хороши должны быть кусты, они будут густыми. Ну, чтобы в них прятаться тем, кто уничтожит цвергов и черных шаманов». «Цвергов-то уничтожать не обязательно», – возразила девушка-эльф. «Нам их надо только напугать. Тогда они не будут слушаться своих хозяев и сами убегут. А вот черные шаманы, надо их как-то наказать за то, что они заставляют дикарей убивать, пользуясь их примитивностью». «Тогда нам понадобится больше участников для этой операции», – сказал Доран и взглянул на Сашку. Мне бы не хотелось, чтобы цверги вдруг обнаружили прячущихся в кустах, а потом добрались до тебя». «А ведь я знаю такой сквер», — снова задумчиво сказала Кэтрия. «Это тот при университете, где Алекс меня нашла и помогла отбиться от Гарбхана. Он окружен кустарниками самшита, а он вечно зеленый и очень густой. Если расставить там ширмы с рисунками трафарета...» «О, я тоже этот сквер помню», — нетерпеливо сказал Доран. «Там еще чем хорошо. Алекс сможет сбежать в эти же кусты к нам, чтобы укрыться, когда начнется заварушка с шаманами. Так, кого к нам позовем, чтобы работать с трафаретом? А сколько надо будет ширм? И кого вообще включать в группу?» Возникшие вопросы удивили Сашку. Ей-то казалось, по основным пунктам старого плана они уже все обговорили. Тем не менее, пришлось взяться за листок и ручку, чтобы теперь уже детально проработать план тайной операции против черных шаманов с цвергами. Договорились, что завтра, в субботу, они перед занятиями забегут в ту лавку, где когда-то Кэтрия с Сашкой взяли в долг нужные для лабораторного опыта ингредиенты, за которые успели недавно расплатиться. Там они втроем купят краску и самые большие листы бумаги, какие только найдутся. Сашка уверенно сказала, что эти листы типа ватмана там точно есть. Привычную тренировку на крыше придется свернуть. Телохранители помогут Сашке расписать эти листы по трафаретам. А Доран будет покрывать эти готовые листы магическими заклинаниями, которые временно защитят их от внимания шаманов. В это же время Элил должен будет отправить орков-телохранителей за короткими шестами, которые будут держать листы ширмы. На каждый лист определили по три шеста. На двух надо будет распялить лист, а третий будет опорой. «Значит, мне надо сейчас сделать еще парочку трафаретов», – решила Сашка. «А когда все проделаем? Когда выступаем с ширмами?» «Выходной день, скорее всего», – сказал Доран. «К вечеру. Тогда на улицах мало будет народа, а возле университета вообще никого не останется. Безопасней». «Тогда завтра же надо посмотреть, где будет сидеть засада на шаманов. Они ведь точно прибегут посмотреть на меня, а потом будут психовать, что цверги убегают. Кстати, если шаманы там будут, мы ведь их ловить не сможем». «Это дело Элила», – ответил травник. «Пусть он в последний момент предупредит департамент, хотя бы через орков. И пусть те, кто будет нам помогать, спрячутся в тех же кустах перед тем, как тебе рисовать». Когда план, наконец, проработали досконально, Сашке показалось, что Доран чем-то сильно недоволен. Он все смотрел на этот план, будто искал в нем прорехи, которые помогут шаману справиться с группой сопротивления. Суббота оказалась днем с сумасшедшенкой. Бегали как черти, орали друг на друга весело и громко. Вдохновенно расписывали через трафарет будущие ширмы, ввели в полный курс дела леди Айрин. Она некоторое время расширенными глазами вчитывалась в план, а потом неожиданно проницательно осмотрела заговорщиков и спросила. «Хотите все на меня свалить, если что?» «Конечно», – без промедления ответил Доран. «На кого еще, как не на вас, «Заикаешься?» – удивилась Сашка. «С чего бы это?» То уже огляделась и получила впечатление, что кроме нее и Кэтрии, остальные прекрасно поняли, в чем дело. Причем Доран не должен был этого понимать, судя по угрожающим взглядам орков-телохранителей. Но инцидент злыми переглядами только и ограничился. Леди Айрин согласилась быть козлом отпущения на обещание Сашки, что девице-эльфу дадут несколько уроков самообороны. «Сегодня гуляем», – заявил травник. «Помните в трактире зал для танцев?» «Ой, гуляем!» – захлопала в ладоши Кэтрия, чуть не запрыгав по завистливыми взглядами леди Айрин. «И танцуем тоже!» Элил снисходительно улыбнулся. Кажется, он уже выпросил себе пару свободных часов на это время. Перед тем, как пойти в гостиницу, вся компания ввалилась в памятный сквер, где заговорщики быстро договорились между собой, где будут стоять готовые ширмы, где будут прятаться все те, кто готов сразиться с шаманами, и где будет стоять Сашка, рисуя портрет черного шамана. И тут же изменили кое-что в деле, выяснив, что ветер свалил бы ширмы за раз. Уговорились клеить листы с рисунками на обычные щиты. У входа в университет распрощались. Жутко исходящая с завистью леди Айрин уехала в карете, сидя между двумя орками. А счастливый Элил пошел с Кэтри под руку, как Доран под руку с Сашкой. Время словно остановилось между усталым днем и вкрадчиво подступающим вечером. Фонари зажигались через один и лениво полыхали пламенем, еле видным в свете угасающего дня. Сашка, с удовольствием цепляясь за локоть Дорана, мечтала о горячем ужине и смущенно предвкушала танцы, которым травник обещал ее научить. Она надеялась, что движения в танце будут не сложнее приемов самообороны, и собиралась оторваться не на шутку. В гостинице поднялись на свой этаж. Элил снял плащ, оставив его у Дорана, а девушки мало того, что оставили верхнюю одежду, так еще и успели приодеться в ажурные кофточки, связанные за неделю Кейтрии. Посмотрев друг на дружку, обе прыснули со смеха и, успокоившись, принялись нетерпеливо ждать кавалеров, чтобы спуститься в трактир. Прошли привычный коридор, весело смеясь и легкомысленно болтая о танцах, и вошли в тихое помещение трактира. Это тишина. Они словно шагнули в нее и сразу забыли о своем веселье. От неожиданности остановились, приглядываясь к тем, кто сидел за столами. Нет, в трактире разговаривали, но в полголоса, словно чего-то или кого-то боясь. О музыке речи и не шло. Когда четверка студентов расположилась за столом, к ним подошла подавальщица. «Что будете?» – спросила девушка, непривычно серьезная. «Что случилось?» – кивая на трактирный зал, негромко спросил Элил. «Цверги только что убили студента. К нам прибежали рассказать об этом». Она проследила взгляды девушек на помещение для танцев и покачала головой. «Танцев сегодня не устраиваем. Итак, что будете?» Проникнуться угрюмой атмосферой было нетрудно. Видимо, поэтому Доран первым сообразил попросить подавальщицу принести им подносы с едой, которые можно забрать в номер. Но и в номере сидели тихо и спокойно, просто ужинали и вспоминали, что произошло за день в университете, стараясь обойти трагически печальные события. Сашка за этими недомолвками подозревала суеверие своих друзей, типа предзнаменование плохое, но помалкивала. Потом всей гурьбой провожали Элила к выходу из гостиницы. Затем Кейдрия и Доран снова занялись тренингом, как это поняла Сашка. Они муштровали Сашку так, будто готовили ее к завтрашней встрече с цвергами и шаманами один на один. И это было как-то вымученно, потому что и Сашка все почему-то забывала, и у студентов все валилось из рук. Наконец девушка-эльф заявила, что устала и лучше повяжет, а травник почесал в затылке и неожиданно пригласил Сашку к себе. Кейтрия только фыркнула на это приглашение, но Доран был серьезен. Когда он вышел из их номера, заручившись обещанием Сашки, что она в самом деле скоро придет, Кейтрия отложила вязание на колени и спросила, «Почему ты решила сходить к нему?» «Мне интересно, как он живет», – улыбнулась Сашка. «Не бойся, я у него недолго пробуду». «Я не боюсь», – вздохнула Кейтрия. «Я за тебя беспокоюсь». «А чего за меня беспокоиться?» – удивилась Сашка. «А то ты не знаешь, что у меня разговор с теми, кто мне не понравился, короткий. Ногой в морду с разворота и все дела». «Да, это я знаю», – махнула Кэтрия. «Просто...» – она задумалась и пожала плечами. «Я, наверное, начала всего бояться, потому что все очень быстро случается. Если ты про этот случай с убийством студента, то по мне так это наоборот. Знак, что пора приступать к серьезным действиям», – сказала Сашка. «Меня удивляет, что до сих пор правительственные всякие органы до этого не додумались. Возможно, понадобилась ты, чтобы посмотреть на это дело с другой точки зрения». Снова вздохнула девушка-эльф и попросила. «Алекс, ты и правда не будь удорна слишком долго. Я понимаю, что тебе хочется, но мне страшно». «Минут 10, не больше», – поклялась Сашка. «Потом его в нокаут, а сама к тебе. Жди». Для удобства, переодетая снова в привычную мужскую одежду, она вышла в коридор и, поколебавшись, постучала в дверь напротив. Травник открыл сразу. «Входи», – пригласил он. Из его комнаты ожидаемо пахнуло сушеными травами. Сама комната оказалась с еще более спартанской обстановкой, чем номер девушек. Мебели только самое необходимое. Стен почти не видно из-за пучков травы, разве что большие полки ломились от книг и тетрадей. Изгибались под их тяжестью. Сашка остановился в центре комнаты. «И зачем я здесь?» Он молча приблизился и поцеловал ее, коротко, после чего, усадив ее за стол, вытащил из кармана кольцо и серьезно сказал: «Алекс, мы не слишком хорошо знаем друг друга. Я знаю, что у тебя есть в том оставленном мире семья, родители и сестра. Сейчас я расскажу о себе. Мы жили у границы государства. Мой отец погиб, когда я был ребенком. Мать привезла меня сюда, в столицу, где у нас оставался родственник, ее старший брат. У него не было своей семьи, и он приютил нас. Когда я повзрослел, узнал, что он агент тайной королевской службы, куда прочит и меня. Мне понравилась его тайная работа, и я не стал возражать против учебы в университете, а даже с удовольствием воспринял, что можно получить самые разнообразные специальности, к которым у меня есть предрасположенность. Потом умерла мама, за ней ушел дядя. И когда я остался один, выяснилось, что наследство мне не светит. Дядя был нищ. Чтобы уплатить его долги, я продал его дом, а сам переселился в гостиницу, поскольку уже начал практику травника, и деньги у меня были. Алекс, он склонил голову. Мне нечего предложить тебе, кроме себя самого. Ты возразишь, что мы знакомы всего несколько дней, но могу ли я тебе предложить обручение? Хочешь ли ты стать моей невестой? «Но почему сейчас?» – поразилась Сашка и погладила его руку. «Я хочу, но мне кажется, что лучше это сделать после того, как уберем из города цвергов с шаманами». «Алекс, есть еще одно, из-за чего я хочу обручение именно сейчас». Дорн покусал губу и, собравшись силами, сказал, глядя ей в глаза: «Я страшусь, что ты исчезнешь, что ты явилась сюда только для того, чтобы выполнить предназначение. Когда я понял, что люблю тебя, я испугался, что не успею сказать тебе об этом. Поэтому и прошу принять от меня обручальное кольцо, Алекс». Вот почему он так похудел в последнее время. Вот почему был хмурым и печальным. Он боялся того же, что и Сашка. А это значит... Сашка взглянула на осунувшееся лицо, на темные вихры, почти закрывающие встревоженные глаза, и немедленно протянула ладонь, слегка раскрыв пальцы. «Торан, я согласна на обручение. Я хочу быть твоей невестой. Но почему ты думаешь, что полюбил меня всего несколько дней?» «Да, полюбил», – упрямо взглянул на нее Доран. «Я отчетливо это понял однажды, когда оглянулся, а тебя рядом не оказалось. Потом нашел тебя. Ты стояла в коридоре с телохранителями, договаривалась о тренировках. Но я испугался. За тебя. Нет», – заторопился он, словно боясь, что не успеет высказаться, и она рассердится. «Нет, я знаю, что ты сильная и смелая. Я и тогда это понимал, когда оглядывался и искал тебя. Но пока тебя рядом не было, я почувствовал пустоту. Как будто ты не просто вышла, а забрала с собой часть меня. Поэтому я твердо решил, за день до этого дела я попрошу твоей руки». Понимая, что должна сказать хоть что-то, Сашка ответила: «Но я-то не могу пока сказать, люблю ли тебя. Понимаешь, я еще не думала об этом. Мне просто всегда было хорошо рядом с тобой. Если тебя устроит такая неопределенность в моих чувствах...» «Устроит», – прервал он ее сумбурный, неуверенный лепет. «Если тебя не покоробит мое положение бездомного». «Не прибедняйся», – вымученно засмеялась Сашка, стараясь не расплакаться. Столько странных чувств она еще никогда не испытывала. А уж того, что сейчас ощущала идущим от Дорана, тем более. «Только вспомни, что я тебе могу предложить. Ничего». «А при чем тут ты?» – удивился Доран. «Я же мужчина!» И вдруг вскинул глаза. «В твоем мире, наверное, все по-другому». «Всяко бывает», – вздохнула Сашка, любуясь колечком на пальце. Узкая полоска то и дело покрывалась отблесками маленького прозрачного камушка. «А я? Как же я предложу тебе кольцо? У меня ведь нет». «Есть», – отозвался Доран и протянул ей второе кольцо. «Это семейное. Мы давали невестам это кольцо, чтобы они надевали его нам, мужчинам рода». Она улыбнулась, его «мы», и, тая дыхание, надела ему кольцо на палец. Он глянул на кольцо, потом на нее и смущенно сказал: «После обручения у нас...» Он закусил губу, а потом махнул рукой. «Ладно, после обручения жених предлагает невесте пройти круг в танце». Она вспомнила, как завистливо он смотрел на танец Эйлила и Кейтри, и кивнула. Пусть музыки не было, но они танцевали что-то в ритм, слушая друг друга. Сашка вспоминала, как девушка-эльф кружилась под руку Эйлила, как дотрагивалась до его плеча, прежде чем снова отпрянуть от него, и сама кружилась так, ведомая рукой Дорана, как будто всю жизнь танцевала эти танцы под неслышную другим музыку. И остановились они только после того, как увидели стоящую у двери Кейтрию, которая озадаченно хлопала на них глазами.